19. Около этого же времени посланный Цивилисом вестник нагнал на дороге когорды батавов и канинефатов по приказу Вителия, двигавшиеся к Риму. Примечание 53. Смотри книгу 2, главу 97. Конец примечания. Солдаты тотчас же начали грубить командирам и нагло требовать награды за проделанный поход, удвоение жалования, увеличение числа конных бойцов. Примечание 54. В конных отрядах жалование было выше. Конец примечания. Виталий действительно обещал им все это, но сейчас они возобновили свои домогательства вовсе не с целью получить обещанное, а в поисках повода для мятежа. Согласившись на многие из их требований, флаг достиг лишь того, что батавы и канинефаты выдвинули новые претензии, которые, как они заведомо знали, удовлетворить невозможно. Страница 150. Они отказались подчиняться приказам флага и двинулись в Нижнюю Германию на соединение с Цивилисом. Гордеоний созвал трибунов и центурионов, дабы посоветоваться, следует ли силой принудить когорты к повиновению. Флаг был трус по натуре. Командиры его не доверяли ни явно что-то замышлявшим солдатам вспомогательных войск, ни своим наспех набранным легионам, смотри примечание 55-е. В итоге было постановлено оставить войска в лагерях. Смотри примечание 56-е. Примечание 55-е. Смотри главу 14-ю. Примечание 56-е, то есть 4-й и 22-й легионы. В Мугунцааке. 1. В Бонне, 16. В Новезии, 5. и 15. в старых лагерях. Конец примечаний. Вскоре, однако, флаг раскаялся в этом решении, и те самые люди, которые еще недавно убеждали его не трогаться с места, теперь стали его же упрекать в бездеятельности. Гордеоний сделал вид, будто собирается выступить в поход, и написал Герению Галлу, легату стоявшего в Бонне первого региона, чтобы тот напал на батавов, когда они будут проходить мимо, сообщив при этом, что сам он идет по следам мятежных когорт, готово обрушиться на них с тыла. Если бы Флаг и Гал действительно двинули свои войска и с двух сторон напали на противника, батавы были бы уничтожены. Но Гордеоний снова передумал и послал Галу еще одно письмо, в котором убеждал его не препятствовать движению мятежников. В результате у солдат возникло подозрение, что легаты нарочно тянут время и дают мятежу разрастись. Отныне и прошлые события, и все, что случилось далее, люди стали объяснять не бездеятельностью солдат или силой противника, а одним лишь коварством полководцев.